126. Гуру. Владыка ответствует всегда, когда обращение к нему достаточно сильно. Также и я с ним идущий отвечаю по магнитности созвучия наших сознаний. Надо мыслить четко, и особенно при обращении, уметь предпослать четкую ясную мысль — половину успеха. Мыслью устанавливается контакт. Инструмент мысли должен быть отточен и всегда под рукой. Следует обратить внимание на то, как проникают в приемник сознания созвучные и, что главное, привычные для него мысли. Чтобы их больше расширить, больше придется от себя отойти. И здесь нужны самоотрешение и самоотверженность. Завет, призывающий отвергнуться от себя, глубины необычайны, глубок. Необычайно. Он столь важен, что, не отвергнув себя, не сбросив низших своих оболочек, в царство света не войти. Вот и будем учиться самоотрешению на большом и малом. Ведь, соприкасаясь со мною, не свой мир и свои мысли хочешь мне навязать, но моего мира и моих мыслей коснуться. Невозможно воспринять их, не окрасив своей аурой, ибо достигают сознания через нее. Но аура и самость не одно и то же. Аура способствует восприятию и служит посредником. Самость, самоутверждающая себя, мешает. Хочешь от меня совет получить? Укрепи сознание неуничтожаемости и нерастворимости ядра духа и около него накопляй энергии опытного знания, то есть из мира земного перенеси устремление в мир высший, и в нем и живи. В мире высшем можно жить, живя на земле и в теле. Доступ к этому миру открыт всегда. В нем и живи, и нам станешь ближе.